Мия Ираским. Лес Вивиан. Глава первая. Если вам в руки попадает послание от темного мага, необходимо трижды проверить его на проклятие. Пять раз, когда это знакомый. И лучше не меньше 10, если он приходится вам родственничком. Но когда ты с опаской смотришь на конверт от мамы, то даже теряешься, стоит ли его вообще открывать. Моя мама не темная ведьма, что вы? Она, черт побери, самая настоящая придворная темная ведьма. Замечу, что единственная живая ведьма под боком у нашего короля. И я сильно сомневаюсь, что слухи о том, как 10 колдунов погибли от его рук, правдивы. Скорее поверишь, что они помешали матушке закончить маникюр. А потому я совсем без зазрения совести захлопнула входную дверь, оставляя конверт так и лежать на коврике. Идти на улицу уже не хотелось. Тем более денег оставалось немного. Ничего, что и еды дома не будет. Не первый же раз придется поголодать. Скоро я смогу писать книгу «Как легко похудеть за месяц». Может, даже открою школу. И заработаю кучу денег. Вот тогда мои сестренки и поймут, как я могу быть хороша. А может, даже запишутся на мои уникальные курсы. Ах, какая довольная улыбка! Вернул меня из моих грез голос. Придумала, где раздобыть золотых? И я вздохнула. 300 золотых на улице не валялись. А очень жаль. Умеешь ты испортить мечты. Подойдя к плите и поставив чайник на огонь, я вновь вздохнула. Чая не было. Уже как неделю приходилось заваривать лишь мяту, тайком сворованную у соседки, практически перед ее окном. Правда, надо признать, кажется, она это знала, потому как стала поглядывать на меня весьма косо. И я не была сильно уверена, что дамочка не была знакома с проклятиями или с глазами. Приходилось каждый раз для собственного спокойствия проводить ритуалы очищения перед заваркой. На стол сбоку приземлился Фабиан и широкими для ворона шагами начал хождение взад-вперед. Он обожал так делать, когда поучал меня. Так что делал он это весьма часто. Первое правило помощника магии – это использовать мозги, а не надежды своих глупых протеже. Он, как обычно, задирал свой клюв чуть выше, показывая, как сильно он смотрит на всех свысока. Но это не совет. Как мне найти деньги? Напомнила я, нахмурившись. Если ему дать сейчас шанс начать рассказывать свой странный кодекс правил помощников, он может и до вечера не закончить. Однажды, еще подростком, я позволила себе такую вольность. Спасибо, хватило. Я давал тебе совет пойти учиться. Ворон даже остановился, повернув свою головешку ко мне. Уверена, что будь он человеком, он бы сейчас даже ударил меня. Но именно тут я была лишь отчасти виновата. Я и пошла учиться. И фыркнула для пущего эффекта, которого не последовало. О, да! Пойти на факультет боевых магов – это же такое умное решение! Он вновь продолжил хождение. Я тихонько стала очищать мяту. Если он это заметит, то точно начнет издеваться. Как же! Храбрая ведьма боится какого-то сглаза от соседки. «На тот момент ты меня даже похвалил», — напомнила я, тем не менее. «Сам же говорил, что именно у них самая оплачиваемая работа». Поставив чашку и кидая туда чистенькую, без всяких сглазов и проклятий мяту, я даже позволила себе на минуту улыбнуться. «Да, было дело. Учиться было интересно. Безумно интересно». В университете столицы тем более. Мало кто туда мог пройти. Какие связи упаси тьма. Какую можно дать взятку духам, которые были в приемной комиссии? Поговаривали даже, что они не оставшиеся после смерти, а вернувшиеся из ада, что очень правдиво звучит после знакомства с ними. Но даже если ты самый трудолюбивый студент, это не всегда значит, что ты сможешь доучиться. Особенно, если ты умеешь злить почти каждого преподавателя. Какой в этом прок, если из тебя боевой маг, как из меня? Вновь вернул меня из теплых мыслей мой лжепомощник. Как неудобно вышло, мне не с чем сравнить. Но ты определенно безнадежна в боевой магии. В теории мне не было равных. Возмутилась я, чуть не облив его кипятком. Осторожнее, костлявая башка. Мне моя еще нужна. Он резво отлетел на свой излюбленный подоконник и выглянул в окно, проверяя изменившуюся обстановку на улице, продолжая. Демона ты теории не вернешь во свояси. А именно это и требуют от боевого мага. Или думаешь, они возвращаются от скучных лекций о лекарственных растениях? Хотя я порой подумывал об этом, когда ты пыталась заучить все эти глупые штуки. Я даже удивленно подняла на него взгляд. Вот это было откровение. Он думал бросить меня во время моей учебы? Ничего себе подарок судьбы! Так чего же ты остался? Кажется, я слишком восторженно это спросила. Стоило поубавить радость, понять, что его так бесило, да прогнать. Лекарственные растения, он сказал. Вроде где-то даже были мои записи. Если, конечно, я их случайно не сожгла. Да как тебя оставить? Совсем же пропадешь. Он прошелся по подоконнику и вновь взглянул на меня. Зато теперь у меня иммунитет на твои нудные заучивания. И вот ведь говоришь вам, магам, что без практики ваша теория никому не сдалась. Нет же, не верите. Вы когда-нибудь пытались победить в споре с Вороном? А с Фабианом? Даже не пытайтесь. Я этим занимаюсь уже много лет. И лишь из упрямства темных не бросила это пагубное дело. Но если быть честной, он был прав. Без практики ни один маг не сможет даже зажечь свечу. Если бы не он, я бы, возможно, и не смогла бы. Он был первым учителем, так как мама и сестры всегда отмахивались. Зачем учить ту, у которой изначально резерв, не будет работать во всю силу? Сам знаешь, меня не допускали. Я обхватила кружку, стараясь согреться. Последние деньки мы зажигали камин только вечерами. Зима была на подходе. Неизвестно, найдем ли мы деньги или хотя бы другое жилье. Надо было экономить. Хотя Фабиан был доволен в любом случае. По его мнению, жить проще, если ты ворон. Прискорбно понимать, что и здесь он явно был прав. «Тебя допустить могли только на белой земле!» Снова он завел свою любимую песню. «Я темная!» Я вскинулась, но он так посмотрел на меня. Я чувствовала, что он сейчас устало ухмылялся, будто услышал старую шутку. «Девочка, ты в зеркало давно смотрелась?» Все же, отвернувшись от меня, сказал он. «Даже простых людей с такими светлыми волосами тут не найти. А ты — ведьма с темных земель. Такое родится даже у белой редкость. Я уверен». Я села за стол и старалась не думать о его словах. Пусть и живешь с этим знанием всю жизнь, слышать было все равно неприятно. Но расстраиваться из-за этого было глупо. Это не даст мне нужных денег для оплаты жилья. А это была сейчас самая главная проблема. На работу как мага не брали, Да и кто бы взял? Диплома-то нет. Докажи гному, что ты можешь очищать от сглаза без этой бумажки. Ага. Такие очищения они и сами могут делать. Или еще хуже. Предъяви желание работать без лицензии на магию. Пусть белые считают, что у нас тут можно абсолютно все. Но не в том деле, где замешаны гномы. Хотя в других вещах запретов меньше. Но, к несчастью, возникает другая беда. Если ты имеешь в родословной небольшой изъян. И тьма, сложно его скрыть, когда твоя внешность о нем кричит. Хуже всего было то, что и с работой без магии не клеилось. Последний раз удалось продержаться даже 2 месяца. Но теперь вряд ли получится устроиться в этом городе хотя бы официанткой. Чертов колдун! Нашел на кого руки распускать. Белого мясца ему, видите ли, захотелось. Вспомнив его лицо, я постаралась мысленно наслать на него порчу. Да, для такого я слабовата. Но вдруг получится. Если производится сглаз или порча, предметы в руках берут на себя остаточную энергию. Услышала я задумчивый голос Фабиана, когда я поднесла кружку ко рту. Это я так, к слову. Сощурившись, я опустила чай на стол. Он смотрел в коридор, полностью отвернувшись от окна. Странно, на него не похоже. И как это ты заметил? Не удержалась я от вопроса. Если бы ты умела хоть немного скрывать свои эмоции, было бы легче скрыть свои действия. Он вдруг взлетел и приземлился на стол, поглядывая на коридор. Почему я чувствую очень темную ауру? Что же, было глупо надеяться, что он не учует ее письма. Хотя надежда была. Очень, правда, слабая такая. Но что поделать? Верить Арна учила всех. И людей, и ведьм. Тьма, что на темной земле была рождена. Может, это от письма матушки? Я старалась безразлично пожать плечами. Я крайне надеюсь, что ты о своей. Он вновь глянул на коридор. Мне показалось, или он и правда был напуган? А твоя еще жива? Ты же стольких магов пережил. Сколько он там мне говорил, их было? Помощник у меня был с большим стажем. Как говорила Кьяра, таких и на пенсию уже не принимают. Не то что помощникам. Ей попался молчаливый котенок еще в 12. И хотя Фабиан правда был стар, все же он был единственным помощником, который меня выбрал. Пусть и в 16 лет. Отказаться я не смогла. Просто испугалась, что другого помощника не дождусь. В том-то и дело, глупая. Она мертва. Он поднял крылья. Если бы она нашла способ послать что-то нам, тут даже у эльфа коленки бы затряслись. Но что делает письмо мадам Корнелии на пороге столь скромного жилища? Я вновь постаралась безразлично пожать плечами. Даже поднесла кружку ко рту. Но вспомнила о предупреждении и отставила ее подальше. Не хочу знать. Не имею никакого желания читать письмо великой и чудесной мадам Маркези. Вряд ли она пишет, как сильно скучает и хочет меня увидеть. Такие письма не принято посылать у ведьм, даже собственным дочерям. Хотя, может, особенно своим дочерям. Не знаю. Дочери у меня же нет. О, Арна и Адган! Дайте ей хоть немного ума и храбрости! Воскликнул Фабиан свою любимую молитву. Ты хоть понимаешь, что с каждой минутой это письмо набирает силу? Неужели не чувствуешь? Арна – богиня темных земель. Адган – бог темных земель. Она никогда не пишет ничего хорошего. Последний раз она написала, чтобы я не смела идти домой. Я откинулась на стул. А первый раз она как раз и выгнала меня из дома. И пусть, что мне исполнилось 18. Могла бы в лицо сказать. Нет же, записку на тумбочке оставила. Свою любимицу Кьяру, как ты говоришь, она выгнала еще в 17. Вот это напоминание поубавило злости. А твою старшую сестрицу так еще в 16. Не думаешь, что ты засиделась непозволительно долго для темной на шее у матери? До самого поступления. Да где это видано? Сам напросился. Будешь сам лететь с письмом в клюве. Я встала, направляясь к двери. Ух, даже пальцем шевелить не стану, чтобы магию использовать тебе в помощь. И схватив конверт с коврика, я удивилась. Он был тяжелый. Более того, я точно услышала звон монет. Быть не может. Она решила помочь. Я вдохнула побольше воздуха и постаралась успокоить свою закрывшуюся надежду. Рано, рано ты даешь мне ее, Арна. Я вернулась на кухню, держа конверт и теперь почти прижимая к груди. Даже забыла, что не удосужилась проверить его на проклятие. На послании ясно чувствовалась защита, но явно не от меня. Но это и нелогично бы было. Открывай давай. Ворон ходил в конце стола, с явным недоверием поглядывая на конверт. Кто знает, для чего оно силу собирает. Поскорее прочесть и сжечь его надо. Ладно, что бы она там ни написала, монеты и правда оказались внутри. Более того, она прислала золотые монеты. Я зачарованно оглядывала имперский герб. Пусть немного, пусть. На что-то этого точно хватит. Может, уедем с Фабианом из столицы в деревню. И уже с более спокойным настроем я взялась за довольно короткое письмо. Что бы там ни было, она решила мне помочь. Иначе и быть не могло. «Уважаемая Вивиана Маркези!» Начала я читать вслух Фабиану. «В конце лета стало известно о вашем отчислении из Королевского магуниверситета. Неделю назад стал общеизвестным инцидент в прекрасном ресторане у Леониса, где вы довольно грубо обошлись с почтенным мистером Уилсоном. Этот колдун, как оказалось, имеет много связей среди аристократов. Неизвестно, как он узнал вашу фамилию. Но теперь она, считающаяся знатной еще неделю назад, вызывает лишь насмешки. Мадам Маркези наслала уже 100 сглазов и 200 проклятий. К сожалению, все обошлось без смертей. Было решено, что вам следует покинуть на некоторое время королевство. Возможно, через год или два все забудется, а вы наберетесь опыта и получите лицензию в другом месте. Прикладываем скромный подарок для осуществления этого дела. Этого должно хватить до ближайшей границы. Будьте счастливы на другой земле. Личный секретарь Корнелии Маркези, мистер Аржан Эдиера. При прочтении я чувствовала дрожь от накатывающей ярости. Наконец, секретарь. О, Адган! Ты не мог послать меня в другое семейство? Меня гонит секретарь. Что за тьма? Ты права. Она никогда не шлет хороших вестей. Теперь-то Фабиан подошел ближе, осматривая горсть золотых на столе. Что там еще в конверте? Я хотела уже сказать, что конверт пуст, и кроме этого унизительного изгнания там ничего не было. Но в конверте и правда нашелся еще один сложенный лист. Сколько защитной магии! Вот что собирает силы! Он всегда был в восторге от таких вещей. Хотя да, это и правда могло восхищать. Но зачем столько осторожностей? Даже к имперским золотым защита не относилась. Их легко могли попробовать своровать. Но вот это письмо даже защитили невидимостью. Читай. У этой чернильной крысы сил бы не хватило на такую магию. Явно мать положила. Ворон почти прыгал по столу, показывая нетерпение. Наверное, и ему хотелось верить, что все еще может оказаться шуткой. На худой конец, чтобы нас хотя бы не выгнали из королевства, может, спрятаться в какой-то глуши? Просто для всех, даже для собственного секретаря, сообщить, что дочь пропала по пути к границе, и теперь даже неизвестно, жива ли. А там, после зимы, явиться такой несчастной. Так, ладно, потом буду мечтать о возвращении. Письмо. Тебе читать? Спросила я, разворачивая лист, и тут же нахмурилась. Это не от мамы. А от кого тогда? Да уж. Удивление могло бы обидеть. Но другие колдуны и ведьмы, правда, не особо желали тратить на меня столько сил. Нотариальная контора Нобили. Прочитала я шепотом, скорее для себя, чем для Фаба. Тут даже герб. Становится все интереснее. Взглянув на ворона, я лишь хмыкнула. Однажды он сказал мне, что выбрал меня лишь для того, чтобы развлечься. Видите ли, приключений ему с прошлым магом не хватало. Тут говорится, что мне завещали... Я быстро пробегала по строчкам глазами. Дом. В Мудгорде. Где это? Я не слышала раньше о таком городе. Должна явиться до середины декабря для получения наследства. А Тарига? Маркизи? И чего так реагировать на имя своего деда? Действительно. Подумаешь, белый маг в темном роду. Да еще и удравший назад на белые земли, стоило бабушке лишь один раз сходить налево. А теперь он решил подарить мне домик на белой земле. Ха! Да пусть там хоть в гробу 1000 раз перевернется. Не буду я исполнять его последние желания. Мы едем во дворец. Прошипела я и уже встала со стула, направляясь за одеждой. Дорогая, ты решила пасть смертью весьма глупых и безрассудных барышень? Фабиан даже не шелохнулся со стола. Если ты сейчас покажешься матери после такого письма от секретаря, ты явно не отделаешься простым проклятием. Черт! Ну за что мне все это? Я же даже не успела ничего сделать для порчи собственной судьбы. Как именно дедовские гены сделали все за меня? Родилась блондинкой. Так еще и голубой цвет глаз получила в подарок. А уж половина резерва, отданного для белой магии. Зла не хватает. И вроде не калека. Но калекой себя ощущаю. Ты хоть понимаешь, что это в Слависии? Королевство белых земель. Он еще перед отъездом отдал здесь все бабке с дуру. Наверное, с дуру. Ну или как там говорят? Как настоящий джентльмен. Тьма. Я стала ходить по кухне. Они не просто хотят сплавить меня из Тхайра. Королевство темных земель. Они хотят, чтобы я отправилась в Слависию, на земли белых. Этого стоило ожидать. Именно она ближе всех. Фаб кивнул на монеты. Как там было сказано? До ближайшей границы? Вот и получай. Я сжалась. Если утром еще можно было надеяться выйти в город и поискать работу, то теперь это казалось пустой тратой времени. Но ехать в Мудгорд? Город белых земель в приграничной зоне. Что это за название для города? Черт знает что! Он мне уже не нравился. Не хочу. Хоть я и чувствовала, что веду себя как капризная девчонка, не могла себя вести иначе. Как бы здесь ко мне ни относились, это был мой дом. Девочка, уже 119 ноября. В мире Веура один год равен нашим 4 годам. То есть один сезон ровен одному нашему году. Один месяц длится 121-122 дня. Зима не просто близко. Она уже тебе в затылок дует. В голосе ворона я отчетливо слышала грусть. Он мог бы оставить меня сейчас. Решить выбрать другого колдуна или ведьму. Но все же готов проститься с этой страной, но не со мной. Мне не понять этих помощников магии. Зима наступает на пятки, и мы не выдержим ее здесь, если останемся без жилья. А если еще и будет над нашими душами злая матушка, то жизнь наша даже в самые ужасные дни покажется сказкой. Поэтому я вернулась к столу и вновь взяла в руки письмо от нотариуса. Никто же не заставляет меня навсегда остаться в этом Мудгорде. Я вполне могу приехать, забрать наследство, переждать в этом доме зиму, а там вернуться назад. У меня же будут деньги. Могу ехать в любой город и даже попробовать снова поступить в университет. Фабиан, вылетай на охоту. Заодно залети на вокзал и глянь расписание. Найди хоть одно отправление в Слависию на сегодня. Я пока соберу вещи. Пройдя к окну и открывая его, я отступила, чтобы освободить ему дорогу. Стоит скорее выдвигаться, чтобы не околеть в пути. Сам знаешь, на границе земель погода неустойчива из-за магии. Так-то лучше. Он быстро взлетел и вылетел в окно. Я постояла еще немного, смотря ему вслед. Что же, дед? Домик в наследство? Хорошо. Но не дай тьма. Он будет непригоден для зимы. Воскрешу и снова убью.